Матерь Агни-йоги. Я вас огорчу сообщением о том, что не будет ничего из ожидаемого вами, но обрадую, сказав, что неожиданность будущего превзойдет и затмит все ваши ожидания и представления о нем. Скоро, скоро, скоро придет время твое. Кончатся муки неопределенности и бесприютности, четко определится сфера деятельности внешней.